Дом. Интермедия. Дом принадлежал старшим. Дом был их домом. Воспитатели присутствовали, чтобы поддерживать в нем порядок, учителя, чтобы старшим не было скучно, директор, чтобы не разбежались учителя. Старшие могли жечь в спальнях костры и выращивать в ваннах грибы-галлюциногены. Никто им ничего не мог запретить. Они говорили: «Спицы колес моих», «Застойный крен в костях», «Деятельно присутствующие части тела», «Косящие под литургию». Они были лохматы и пестры. Они выставляли острые локти и смотрели замораживающе. От их злой энергии дрожали стекла в оконных рамах, а кошки нежились в ней, обрастая искристой аурой. Они заключали между собой браки и усыновляли друг друга. Не было надежды проникнуть в их мир. Они его придумали сами. Свой мир, свою войну и свои роли. Из-за чего началась их война, не помнил никто. Но они были людьми Мавра и людьми Черепа, делились на черных и красных, как шахматные фигурки. Перед их драками дом замирал и, затаив дыхание, ждал. Перед драками они запирали младших в спальнях, поэтому для младших их драки были жгучей, щекочущей тайной за двойным поворотом ключа. Чем-то прекрасным, до чего еще предстояло дорасти. Они ждали исхода этих сражений, отчаянно царапая замки и прислушиваясь. Кончалось это всегда одинаково. Старшие забывали отпереть дверь, и младшие оставались пленниками своих спален до утра, до прихода воспитателей. Как только их выпускали, они бежали обнюхивать поле боя и искать следы, которых уже не было. Позже, из подслушанных разговоров, они узнавали подробности. Тогда большая игра старших переходила в их маленькие дворовые игры и терзалась до тех пор, пока не надоедала. Мимо дверей 15-й спальни кузнечик крадется на цыпочках, как вражеский лазутчик. Из комнаты доносятся голоса. Вдруг все они смолкают, как по команде, и в тишине слышен только тихий сип. Кузнечик заглядывает в приоткрытую дверь. Фиолетовый мавр сидит спиной к двери, совсем близко. Как зачарованный, кузнечик рассматривает его шею. Если бы кого-то покрыли миллиардом татуировок, так, чтобы они смешались и налезли друг на друга, получилась бы именно такая странная шея. Розовые уши на ней, как приклеенные. Мавр сипит, выбулькивая слова колючки, и голова его вздрагивает, а уши движутся отдельно, сами по себе, маленькие и розовые, как у крысы. Кузнечик смотрит на мавра, на спинку его коляски, где есть держалка для зонтика и крючок, и еще много всего непонятного, чего не бывает на других колясках. Он вслушивается в сип, но ничего не может разобрать. Очкастый колясник в пижаме отвечает мавру, почтительно прикрыв рот ладонью. Он замечает кузнечика, глаза его делаются круглыми, и одними губами произносит: «Брысь!». Кудрявая голова мавра начинает поворачиваться. Кузнечик отлетает от двери и бежит по коридору быстрее ветра. Он — единственный из младших ходячих, кому запрещен вход в комнаты мавра. 15, 14, 13. Другие могут входить туда, но не он. В комнатах мавра можно стать подносчиком того и этого, кипятильщиком воды, чистильщиком обуви или мойщиком посуды. Можно стать резчиком колбасы для бутербродов, которые фиолетовые поглощают в огромном количестве, один за другим. Это плата за общение со старшеклассниками. Для тех, кто плохо справляется с поручениями, мавр держит в коляске ремень. Этот ремень снится младшим в кошмарных снах. Ремень мавра, сам мавр и его голос, скрипучий голос лилового чудовища. Возвращаясь из его комнат, мальчишки проклинают фиолетового и показывают друг другу рубцы от ремня на ладонях. Кузнечик им втайне завидует. Их ранениям, рассказам, жалобам, всему, что объединяет их в ненависти к мавру. Это их приключения, их переживания. Он в стороне от этого. Кузнечик замедляет шаг. Дальше — территория черепа. Три комнаты, уравнивающие его с другими мальчишками, потому что им туда нет хода, как и ему. Это комнаты, мимо которых они тоже крадутся на цыпочках. Они не бывали там, но знают про эти комнаты все. Знают, что в одной из них нет кроватей, а есть только матрасы, которые по утрам складывают друг на друга в две огромные матрасные горы. На вершинах этих гор режутся в шашки колясники. Полы там липкие, на подоконниках шеренги пустых бутылок. Сидят на тонких циновках из красной соломки. В этой комнате обитает череп. узкоглазый хищник с леденящей душу кличкой, воин, вожак, живая легенда дома, идол всех младших, герой их игр, недосягаемый идеал. Еще есть 11-я комната, та, где настоящий шалаш из бамбука, где главное украшение — кальян хромого, где живет попугай-детка, старый кокоду, который умеет ругаться на трех языках. Мальчишки знают, в какие часы, проходя мимо раскрытой двери, увидишь горбуна хромого, булькающего пузырями в прозрачно-пузатом кувшине. Третья комната — та, что с наддверными надписями. Там Седой с коробкой амулетов и рыбками в аквариумах. Седой, не любящий яркого света. Комната таинственнее первых двух, потому что ее дверь всегда закрыта. Проходя мимо, кузнечик представляет Седого и комнату. Ему это легко, он там был и видел все сам. Он прижимает подбородком амулет под майкой и жалеет, что никому не может рассказать о том, что с ним было. Дар Седого приближает его к старшим. Сила, равная силе черепа. Он несет ее тайно, спрятав от всех. День ото дня верится в нее все труднее. Он идет дальше, унося на себе свой секрет, свою гордость и затаенные сомнения. В доме есть еще две стаи младших ходячих. У них свои комнаты, мимо которых кузнечик старается не ходить. Стая певчих находится в состоянии холодной войны с хламовными. Настоящие драки между ними случаются редко, но и те, и другие пристально следят, чтобы враги не задерживались на их стороне коридора. Обитателей проклятой комнаты такие мелочи не волнуют. Их комната считается самой плохой из-за того, что она, единственная на всем этаже, выходит окнами на улицу. В ней живут изгои, те, кого выставили из других стай. Всего четверо. Иногда кузнечику кажется, что именно этого спортсмен от него и добивается, перехода в разряд проклятых. Поэтому к их комнате он никогда не приближается. Даже лучший в мире амулет не сделает его черепом, если он станет одним из них. Дом кажется кузнечику огромным ульем. В каждой ячейке спальня, в каждой спальне отдельный мир. Есть пустые ячейки классных игровых комнат, столовых и раздевалок, но они не светятся по ночам янтарно-медовыми окнами, а значит, их нельзя считать настоящими. Иногда он специально остается во дворе допоздна, чтобы пересчитать с наступившей темнотой живые ячейки окон и подумать о них. Это всегда оставляет странный осадок на душе, потому что из всего огромного, горящего окнами здания улья для него существуют всего 4 ячейки. 4 мирка, куда он имеет доступ. Комната лося, комната седого и 2 комнаты хламовника. При мысли об этом на него нападает тоска. Он слишком хорошо понимает, что хламовник не дом ему и не может быть домом. Туда не хочется возвращаться из темноты, там не хочется отдыхать после уроков. Никто не будет тебя там ждать, если ты припозднился. Хламовник сам по себе. Для многих он дом. Они отгораживают свои кровати, помечая их знаками своего присутствия, как собаки метят территорию запахом мочи. Они пришпиливают в изголовьях картинки, сооружают полки из старых ящиков и раскладывают на них вещи. Для каждого кровать — это его личная крепость, носящая все следы хозяина. Его кровать голая и безликая, и он не чувствует себя в безопасности ни лежа, ни сидя на ней. За каждым окном своя комната, и в ней живут люди. И для них комната — это дом. Для всех, кроме меня. Моя комната для меня не дом, потому что в ней живет слишком много чужих. Людей, которые меня не любят, которым все равно, вернулся я к ним или нет. Но ведь дом большой. Неужто в нем не найдется место для человека, который не любит драк? Для двоих. Он обрадовался этой мысли, как будто понял что-то важное. Угадал выход. Ему всего лишь нужна своя комната, где не будет спортсмена, зануды с плаксой, сиамцев и всех остальных. Конечно, кроме него и слепого, там будет жить кто-то еще, и их должно быть много. Ведь все жилые помещения давно распределены. Каждый закуток, где можно уединиться, захвачен старшими. Значит, нужна просто спальня. А в спальнях живет не меньше 10 человек. Вот если бы их было не двое, а больше, хотя бы 4, можно было бы занять ту спальню, где спят кролик, крючок и пузырь. Они там только ночуют. Поменяться с ними местами и никого туда не пускать. Вот было бы здорово. Кузнечик вздыхает. Все это несбыточные мечты. Даже если они со слепым переберутся в полупустую спальню, она все равно останется частью хламовника. А если кто-то захочет к ним присоединиться, например, горбач, спортсмен этого не допустит. Место, где спят трое из его стаи, также принадлежит хламовнику, как спящие принадлежат стае. Он, пожалуй, даже им со слепым не разрешит переселиться. Что же делать? Спустя 34 дня после своего первого визита кузнечик снова стоит перед дверью 10-й комнаты. Поверх майки на нем зеленый свитер, вместо летних кед — ботинки, вместо жакетки — вельветовая куртка на молнии. Губы его шевелятся. Он читает надписи. Так он пытается успокоиться. Кузнечик подходит к двери вплотную и тихо стучит носком ботинка. Не дожидаясь ответа, как когда-то слепой, он отступает на шаг, ударяет пяткой о ручку и, отворив дверь, входит. Полумрак и прокуренность комнаты накрывают его душным шатром. Таинственный, сверкающий мир старшеклассников плохо пахнет. Комната такая же, как и месяц назад. Время остановилось, запутавшись в невидимой паутине, в бликах на боках бутылок, спрятанных под кроватями. Оно осело на донышках ночных сосудов и на крыльях насекомых, пришпиленных к стенам булавками. Бабочки, красивые при свете, в полумраке одинаково черны и похожи на крылатых тараканов. Мальчик затаенно дышит, приручая страх. Светится зеленым аквариум, в воздухе плавает дым. Полосатый матрас на прежнем месте. Закутанный в плед седой, поворачивает к нему сухое лицо. Он в черных очках, и от этого кажется еще белее. «Ты что?» — спрашивает он. «Кто тебе разрешил?» «Я пришел спросить про великую силу. Можно?» Седой морщит лоб, вспоминая, а вспомнив, улыбается. «Садись. Спрашивай. Только покороче». Кузнечик подходит к матрасу, на котором сидит Седой, и опускается перед ним на пол. С их предыдущей встречи он сделался старше на месяц, в возрасте, когда быстро растут. Лицо его печально и серьезно, на носу золотятся пылинки веснушек, следы пролетевшего лета. Седой курит, роняя пепел в складке одеяла. Матрас в винных пятнах, пепельница в кружеве апельсиновой кожуры. Тарелка с подсохшим бутербродом. Все это успокаивает кузнечика. В вещах ему чудится что-то домашнее. Он откашливается. «Это великая сила», — говорит он робко. «Я ее больше не чувствую. Почему-то. Может, он испортился? Но я его не открывал, честное слово. Когда я его только надел, что-то было. А сейчас нет. Поэтому я пришел». В полумраке насмешливо поблескивают черные стекла очков. «Надеялся, что сможешь горы свернуть? Тогда ты просто дурачок». Мальчик смотрит из-под лобья, закусив губу. «Я не думал про горы. Я не дурачок. Просто тогда что-то было, и я думал, это и есть великая сила. А сейчас ничего нет». Слезы щиплют ему глаза. Он задерживает дыхание, чтобы справиться с ними. Седой, невольно заинтересованный, снимает очки. «Что ты чувствовал? Я ведь не могу знать. Расскажи и поговорим». «Это было как руки. Не так, как будто они вдруг взяли и появились, а по-другому. Как будто их могло и не быть. Как будто руки — это не обязательно». Кузнечик мотает головой, раскачиваясь на корточках. «Я не могу объяснить. Как будто я был целый. Я думал, это и есть великая сила». «Ты был целым, когда вышел отсюда?» «Да». Кузнечик поднимает голову и с надеждой смотрит в вишневые глаза альбиноса. «А когда это прошло? Когда ты вернулся в спальню к своим?» «Нет, так было и ночью, и утром, и еще долго, а потом исчезло. Я думал, вернется, но не вернулось». Бесцветные брови Седого вздрагивают. «И когда тебе нужно было делать что-то, чего ты не можешь сам, ты и тогда чувствовал себя целым? Я тебя правильно понял?» Кузнечик кивает. Щеки его горят. «Я был как птица», — шепчет он. «Как птица, которая может летать. Она ходит по земле, потому что ей и так хорошо. Но если захочет, как только захочет», — поправляется он, — «тогда взлетит». Седой нагибается к нему через циновку, тарелку и пепельницу. Лицо его уже не кажется совсем белым. Ты чувствовал, что можешь сделать все, что захочешь, когда захочешь, как только захочешь? Да. Мальчик, ты уникум. Это не я, это амулет! Почти кричит кузнечик. Ах, да, действительно, поправляется Седой. Я и забыл про него. Пожалуй, он получился сильнее, чем я думал. Я был бы не прочь сделать такой для себя. Жаль, что это невозможно. Почему? Кузнечик полон сочувствия. Такие вещи получаются один раз. Седой давит окурок в пепельнице. Говоришь, он перестал работать? Кузнечик нетерпеливо ерзает, облизывая пересохшие губы. Я потому и пришел. То есть сначала я ждал. Думал, вдруг это вернется. Долго ждал. А потом решил прийти. Ты ведь поможешь мне, Седой. Только ты можешь его починить. Седой спохватывается, что попался в ловушку. Скорчив недовольную гримасу, он смотрит на часы. «Я бы рад помочь, но, боюсь, нет времени. Скоро вернутся наши. При свидетелях о таком не говорят. Отложим до другого раза. Может, к тому времени сила сама вернется». «Сегодня две серии», — напоминает кузнечик. Подозрение, что Седой хочет от него избавиться, делает его голос тусклым. «Фильм двухсерийный», — повторяет он тихо. «Да, я не знал». Кузнечик встает. «Ты не можешь мне помочь», — он передергивает плечами, не отрывая взгляда от пола. «Я бы подумал, что все это вранье, если бы не помнил, как было в начале. И таз с водой упал», — добавляет он с отчаянием. «Они вытирали пол, когда мы вернулись. Разве так бывает, чтобы все вместе? Случайно? Ведь не бывает». «Да, случайно ничего не бывает. Сядь». Кузнечик поспешно садится, поджав ноги. Мрачный вид Седова вселяет в него надежду. Старшеклассники могущественны и загадочны. Когда-нибудь и он станет таким. «Тебя обижают? Я помню, слепой говорил мне об этом». «Теперь меньше, чем раньше», — с готовностью отвечает кузнечик. «Им надоело. Так, иногда пристают немножко». «Ладно», — Седой размышляет, опустив снежные ресницы. «Расскажи еще раз, как ты чувствовал в себе великую силу? Должен быть какой-то способ оживить ее. Может, мы его найдем. Я должен послушать тебя еще раз». Кузнечик встряхивается, чтобы откинуть за спину рукава куртки, садится, скрестив ноги, и пробует объяснить все сначала, еще раз. Седой похож на спящего, но он не спит. Свет лампы, повернутой к стене, окрашивает ее в золотисто-бежевый цвет. Рыбки тычутся пухлогубыми мордами в аквариумное стекло. «Ладно», — говорит Седой, когда кузнечик замолкает. «Я понял. Иногда такое случается. Я думал, что даю тебе силу, отдал кое-что другое, еще лучше. Ты это другое потерял. Такое тоже случается». Губы кузнечика начинают дрожать. Седой делает вид, что ничего не видит. Дым прозрачными спиралями струится над его пальцами. «Это потому, — мягко говорит он, — что ты еще мал для амулета. Я предупреждал, что не делаю их для детей. Но все еще можно исправить. Даже если сейчас не получится, когда ты вырастешь, получится обязательно. Ведь он на взрослого». Кузнечик даже не пытается скрыть разочарование. «А сейчас? Я не могу ждать так долго!» Уловив раздражение Седова, он спешит оправдаться. «Не потому, что мне не терпится. Правда. Но они все знают и говорят между собой, что я никуда не гожусь. А если не говорят, то думают. Все сильнее меня, потому что у них есть руки. Все!» — с ужасом повторяет он. «И если я буду такой, пока не вырасту, то потом уже ничего не поделаешь. Ведь они всегда будут помнить, что я был слабее. И как я тогда стану черепом?» Седой откашливается, разгоняя ладонью дым. «Интересный вопрос. А тебе не кажется, что ты можешь стать кем-то другим? Два черепа многовато для одного дома». «Ну, пусть не черепом», — покладисто соглашается кузнечик. «Пусть кем-то другим. Но этот другой пусть будет как череп». Седой отводит взгляд, чтобы не видеть пустые рукава куртки и блестящие глаза. «Да», — говорит он, — «обязательно». Лицо его делается злым, пугая кузнечика, но злость адресована не ему. «Так», — говорит Седой, — «скажи-ка мне, кто самый сильный человек в доме?» «Череп», — — не раздумывая, отвечает кузнечик. «А самый умный?» «Ну, вообще-то говорят, что ты». «Тогда слушай, что тебе говорит самый умный человек в этом сером ящике. Есть только один способ вернуть амулету силу. Очень трудный. Ничего труднее не бывает. Ты должен будешь делать то, что я скажу. Не один день и не два, а много-много дней подряд. И если ты хоть раз не выполнишь что-то до конца, даже самую мелкую мелочь...» Кузнечик яростно мотает головой. «Если ты что-то пропустишь, забудешь или поленишься сделать...» Седой выдерживает зловещую паузу. «Амулет потеряет свою силу навсегда. Можно будет его выбросить на помойку». Кузнечик замирает в оцепенении. «Так что думай», — заканчивает Седой. «Время у тебя есть». «Да», — шепчет кузнечик. «Я согласен. Я все сделаю. Не пропущу и не забуду». «Ты даже не спрашиваешь, что придется делать». «Я не успел», — объясняет кузнечик. «А что придется делать?» «Много чего», — загадочно говорит Седой. «Это может быть даже скучно и неинтересно. Например...» Потухшая сигарета прочерчивает в воздухе зигзаг. «Я могу велеть тебе думать магические слова. Каждое утро просыпаясь и каждую ночь перед сном. Или повторять их очень тихо. Они могут быть совсем простыми, но их надо думать всерьез, вдумываясь. Или, например, я тебе вот что скажу». Седой улыбается своим мыслям. «Я скажу, молчи один день, и ты должен будешь молчать». «А уроки?» — уточняет кузнечик. «Я ведь не могу молчать на уроках». «В выходные нет уроков». «А если воспитатели?» «Вот видишь», — Седой разводит руками. «Ты уже споришь, ищешь лазейку». «Так нельзя. Либо ты согласен, либо нет». Кузнечик моргает. «Делай, что хочешь. Можешь прятаться на чердаке. Но в этот день ты все должен делать молча. И это еще легкое задание. Дальше будет труднее». Например, несколько дней себя не жалеть или не сердиться. Это очень трудно. Этого не умеет даже череп. Замечание о черепе поднимает настроение приунывшего кузнечика. «И только такие задания будут? Такие...» Он подыскивает слова. «Для мозгов?» «Дух важнее тела», — сообщает Седой. «Но если тебя интересует физическая сторона, не беспокойся. Все это тоже будет. Тебе придется помучиться». «И драться придется», — спрашивает кузнечик. «Это не скоро. Это не главное. Для начала поцелуешь обе свои пятки», — говорит Седой. Кузнечик улыбается. «Как это?» «Очень просто». Седой расправляет одеяло, стряхивает с него крошки и опять закутывается. «Я тебе скажу. В такой-то день встанешь здесь, передо мной, и поцелуешь сначала одну свою пятку, потом другую. Стоя, естественно. Сидя это любой может. И ты либо делаешь, либо задание считается невыполненным». «А когда ты это скажешь?» «Не сегодня и не завтра. Сначала будут другие задания». По затуманившемуся взгляду кузнечика, Седой понимает, что попытки целования пяток начнутся в самое ближайшее время. Он прячет улыбку в стакан с лимонадом и долго пьет. А когда отставляет пустой стакан, снова серьезен. «Хватит», — говорит он, — «не нужно мне все это тебе рассказывать раньше времени. Уже поздно. Иди и подумай еще раз хорошенько. Я бы на твоем месте отказался». Кузнечик нехотя встает. «Я уже решил. Я не передумаю, Седой. Я буду молчать. И вообще все, что угодно. Дай мне задание прямо сейчас». Седой смотрит на часы. «На сегодня все», — говорит он. «Задание будет завтра. Я должен вспомнить магические слова и много всего другого. А ты пока думай. Доброй ночи». «Доброй ночи». Кузнечик, кивая, пятится до двери. А оказавшись в коридоре, некоторое время стоит в растерянности, как будто не знает, куда идти. После полумрака комнаты яркий свет режет глаза. Постояв в раздумьях, он поворачивается и медленно бредет по коридору. Ботинки вяло шаркают о паркет. Он идет, унося сокровенную тайну и странные видения. Магические слова, безжалостные и безгневные недели, маленького черепа и большого черепа, Брюса Ли, целующего свои пятки, слепого, говорящего «Почему же ты молчишь?» и другие голоса «Почему-то он стал очень странным». И вся эта неожиданная тяжесть наполняет его гордостью. «Даже череп этого не умеет», — бормочет он. «Это для него слишком трудно. Горбач сидит на корточках возле собачьей будки, гладит дворовую собаку и чешет ее за ушами. К нему подходит кузнечик. Горбач встает, и они вместе идут к сетке. Туда, где скрыт кустами тайный ход в наружность. Майка Горбача в пятнах и подтеках. На нем солнечные очки кого-то из старших с треснувшим стеклом. Они сползают с носа, открывая два сросшихся полумесяца бровей. Как в круглых зеркалах, в них отражается двор. Фуражка обклеена значками и медальками. Он снимает очки и фуражку медленно, как пловец, готовящийся зайти в воду. По ту сторону сетки, в наружном мире, пять ободранных уличных собак реагируют на его жест одинаково, скулят, нетерпеливо подметая землю хвостами. «Тихо!» — приказывает Горбач. «Сидеть!» Ход в наружность проделали старшие. Осенью кусты вокруг сетки редеют, и он становится виден издалека. Поэтому его забрасывают сухими листьями. Но собаки знают, где он, и когда Горбач подходит к известному им месту, их волнение усиливается. «Можно?» — спрашивает Горбач и лезет в карман куртки кузнечика. Они понимающе улыбаются друг другу. Горбач достает сверток в жирных пятнах, прячет его под майку и, присев, заползает в кусты. Маскировочные листья обрушиваются на него шелестящим потоком. Дыра в сетке обнажается, собаки, толкаясь и повизгивая, бросаются обнюхивать появившуюся с их стороны черную лохматую голову. «Сидеть!» — кричит Горбач, отбиваясь от них. Как ни странно, они послушно садятся в круг, постукивая хвостами. Получив каждую свою порцию, они углубляются в процесс поедания, и некоторое время слышен только чавк и хруст. Длится это недолго. Когда все съедено, Горбач дает им понюхать себя — свои руки и карманы, чтобы они убедились в том, что от них ничего не прячут. Возвращается он той же дорогой, облепленной комьями грязи. Листья сваливаются обратно на куст. Собаки грызутся, обнюхивают друг другу пасти и бегают вдоль сетки. «Совсем дикие», — задумчиво говорит Горбач, наблюдая за ними. «Никому не нужны. Сами по себе». «Новичок!» — сообщают мальчишки друг другу на бегу. Слово передается по цепи, стены заглатывают его и вибрируют. Везде, где член стаи мирно ковырял в носу, разглядывая свои ботинки, где он подбрасывал мяч или подманивал кошку в надежде привязать к ее хвосту бутылку, заманчивая вибрация стен и зуд в ногах, заставляют его, бросив все дела, бежать, обгоняя бегущих впереди, подхватывая на лету. «Новичок!» И, затормозив у дверей шестой спальни, нетерпеливо расталкивать локтями добежавших первыми, чтобы взглянуть, чтобы вдохнуть домашний запах, который приносят на себе новички. Этот запах различают только дети дома. Неуловимый запах материнского тепла, утреннего какао, школьных завтраков, может, даже собаки или велосипеда. Запах своего дома. Чем дальше в прошлом у жителя Хламовника этот запах, тем лучше он его чует. И они спешат, бегут, торопятся, чтобы, добежав, замереть, принюхиваясь, и увидеть всего-навсего щуплого мальчика на костылях, который улыбается жалобно, так что видны зубные шины, мальчика с неровной стрижкой и странным ботинком, в котором не может быть обычной ноги. Кузнечик бежит вместе со всеми и вместе со всеми смотрит, жадно распахнув глаза, оттирая впереди стоящих. Запахи его не интересуют, он еще не научился их различать. Новичок для него не просто мальчишка, который странно выглядит и пахнет наружностью. Для него новичок — это конец войны, конец унижений, пропуск в стаю, спокойная жизнь. Но когда вокруг, перешептываясь, произносят «новичок», он вздрагивает, как будто речь идет о нем. Новичка окружают. «Но ты, новичок!» — смеются они. Один из сиамцев задирает на нем штанину, и стая сознанием дела разглядывает ногу. Новичок испуганно покачивается на костылях. «Отрежут напрочь», — заявляет сиамец. «Ясное дело», — поддакивают зрители. «Мамашина детка», — с наслаждением добавляет пылесос. «Будет одноногая». И он со свистом внюхивается в сладкий домашний запах. Кузнечик невольно ждет знакомых реплик. Любимчик лося и хвост слепого. Такого не говорят, хотя кажется, что вот-вот скажут. Мальчишкам действительно трудно держаться. Они привыкли выкрикивать оскорбления в определенной последовательности и теперь растеряны из-за обеднения своего ругательного запаса. Кузнечик отступает в задние ряды. Ему не по себе. Чувство радости заслоняет тоска. Он отступает все дальше и дальше, пока не оказывается вне круга и вне комнаты, откуда видны только спины. Но и так не может избавиться от образа поникшего мальчика на костылях, который занял его место и принял страшное прозвище. Кузнечик стоит позади всех. Намного дальше, чем нужно, чтобы подчеркнуть свою непричастность. Когда, покончив с ритуалом знакомства, мальчишки расходятся, он не двигается с места. Он стоит, пока не скроется из виду последний, а после, выждав еще чуть-чуть, входит в опустевшую спальню.